Александра Лисина. Гибрид. Книга 10. Темная сторона. Том 2. Часть 1. Совсем не детские дела. Пролог. В себя я пришел практически сразу, благо с некоторых пор даже ушибленная башка не была способна вывести меня надолго из строя. А когда очнулся, то обнаружил, что машина уже не падает, а висит в воздухе багажником вниз и мордой, соответственно, вверх. Отчего все, кто находился в салоне, сыпались на заднее сиденье, словно горох в банке. При этом передняя часть Орды оказалась смята и перекорежена, словно побывала в пасти тиранозавра. Движок, естественно, сдох. Стекла из окон повылетали нафиг, зато Орде больше не падал и не крутился вокруг своей оси бешеным волчком. Более того, он все еще продолжал двигаться, только уже не самостоятельно, а словно парил в невесомости и плыл по невидимым волнам, захваченный таким же невидимым лучом. «Внимание! Определяется наличие мощного антигравитационного поля!» — как по заказу раздался в моей голове знакомый голос. «Повреждения Орде критические. Двигатель не функционирует. Из стабилизаторов работают только задние, и то с перебоями. Накопители тоже получили серьезные повреждения, но угрозы взрыва больше нет. Водитель, к сожалению, погиб, однако состояние остальных пассажиров удовлетворительное». Я быстро покосился по сторонам. Хелена полулежала, закрыв глаза и наполовину придавив меня своим телом. На ее левом виске виднелась свежая кровь. Там же под кожей уже вздувалась приличная шишка. Девушка была очень бледной, однако ее аура выглядела нормально, из-за чего я заключил, что Ленна Уэлли просто потеряла сознание и, вероятнее всего, вскоре самостоятельно придет в себя. Мальчишки тоже были тут. Поскольку непосредственно перед столкновением с неизвестным объектом я их прикрыл, то они и сейчас оказались практически подо мной. К счастью, живые, невредимые и даже в сознании. Я им, судя по аурам, когда падал, ничего серьезно не придавил и тем более не сломал. Ну, разве что напугал, когда вырубился. При этом пацаны не кричали и не бились в истерике. Напротив, от страха их будто парализовало, поэтому, хоть они и заметили, что я пришел в себя, однако на вопрос «как вы» не отреагировали, и, кажется, оказались настолько шокированы случившимся, что без посторонней помощи прийти в себя сумеют не скоро. «Что с машиной сопровождения?» — спросил я, убедившись, что с детьми ничего страшного не произошло. Эмма вместо ответа скинула мне ускоренную съемку недавних событий. В своем, конечно же, спектре, так что ни лиц, ни иных деталей рассмотреть было нельзя. Однако я совершенно четко увидел наше авто, а также водителя и трех оставшихся пассажиров. Затем в поле моего зрения появились 4 ауры, следовавшей за нами машине сопровождения. Затем стало видно, как сзади ее на приличной скорости догоняет еще один, намного более крупный и, похоже, что грузовой Орде, который расстрелял машину на полном ходу, после чего ауры находившихся внутри людей стремительно погасли. Машина, потеряв управление, ушла в пике и быстро исчезла из виду, тогда как грузовик вплотную приблизился к нашему авто, а из его кузова с приличной скоростью выстрелила здоровенная, смутно напоминающая огромный крюк штуковина, которая моментально превратила в фарш всю морду и частично правый бок нашего авто, мгновенно убив водителя и лишь чудом не задев пассажиров. Состояние субъектов Кэрри и Люк расценивается как стабильное. Тем временем отозвалась подруга, а грузовик на экране, сделав свое черное дело, резко пошел на обгон. Но я взяла на себя смелость немного затормозить их реакции, чтобы избежать истерики. «Правильно, истерики нам точно ни к чему. А с протоколами безопасности что? Разве мы их не уничтожили?» «Я составила их заново», — спокойно пояснила Эмма. «И буду дополнять по мере необходимости. К примеру, сейчас вокруг Орде стоит нейнитовая защита. Пожар в моторном отсеке тоже удалось предотвратить. Работа накопителя стабилизирована. Мелкие поломки в твоем организме, полученные при аварии, устранены. Правда, приборы связи находятся в нерабочем состоянии, но я использовала твой браслет для того, чтобы вызвать подмогу, поэтому субъект Кри уже в курсе ситуации». «А, браслет Хушбанка? Отлично. Чем дальше, тем нестандартнее мыслит подруга, в том числе и в критических ситуациях». Я досмотрел видео до конца, а затем огляделся по сторонам. «Забавно. Мы все еще летим, причем вперед и строго по прямой, как заколдованные. То есть нас сначала подбили, причем почти так же, как в свое время автомобиль Арли, а потом обогнали, открыли кузов и прямо сейчас пытались заглотить, будто кит мелкую рыбешку. К слову, на все про все у нападавших ушло меньше половины мэна, так что напали на нас далеко не простые парни. Мгновенно вывести из строя очень даже непростой орды Хелены с гарантией избавиться от второй машины, плюс также гарантированно оглушить, но не убить пассажиров? Для этого требовался точный расчет и буквально по мгновениям расписанная схема. Более того, на месте этих ребят я использовал бы только проверенные методы, но раз они все-таки рискнули на нас напасть, да еще и чуть ли не в центре столицы, значит, чувствуют себя уверенно и не опасаются службы транспортного контроля. «Все будет хорошо», — пообещал я пришибленным пацанам, аккуратно выбираясь из-под Хелены. «Не бойтесь. Выхода нет только у мертвых, а нам с вами повезло остаться в живых, так что выше нос». Мальчишки в ответ только ошалело моргнули, а мгновением позже за окнами резко потемнело. Затем до меня донеслось басовитое гудение и лязг закрываемых дверей, и мы вместе с покореженным ордой правда оказались внутри здоровенного грузовика. Однако не успел я протянуть вперед нейнитовые нити и залезть в его начинку, как в окна брызнули тугие струи белого дыма. «Внимание! Осуществляется воздействие на носителя крови посредством сонного газа!» «Вот те раз!» — не на шутку озадачился я, во второй раз за эту поездку словив дежавю. «Помнится, Арли в свое время тоже газом травили. Интересно, это совпадение или как?» Но тут глаза у лежащих подо мной мальчишек плавно закрылись, а еще чуть позже невидимое поле ослабло, отчего покореженный орды из вертикального положения наконец-то перешел в горизонтальное и с шумом грохнулся на металлический пол, породив гулкое и на редкость пронзительное эхо. Удар, трюм, сонный газ. Я издал неуместный смешок. Офигеть! Впрочем, как говорят, получать новый опыт полезно. Вот только что-то мне подсказывало, что тому, кто надумал все это устроить, вряд ли понравится подобный опыт с моим участием.